9. Вот такое испытание мне выпало. А за что? Что я не исполнял своей службы и обязанностей? Разговорился я как-то с Иваном Афанасьевичем, стариком, у нас на дворе жил, учитель из уездного училища, в отставке от службы. Так он и про себя рассказывал мне очень много горького. И вот скажу, как не тяжело мне было, а легче как-то стало на сердце. Другим еще тяжелее бывает. У него сын как вышел в люди и поступил бухгалтером на фабрику на 2000, так его загнал прямо в щель. Так сказал: «Вы, папаша, живете на моем иждивении, потому что вашей пенсии только на квартиру хватает». И всю пенсию его стал забирать. За стол и квартиру я отдавал ему носить свои старые брюки. И поместил его в коридоре на сундуке. А как старичок пожелал уехать в комнатку ко мне и жить, на свой страх на пенсию не допустил. «А, вы хотите меня стромить, чтобы меня пальцами тыкали? Я теперь наведу управление и прибавку просил ввиду вашего содержания. Так вы мне нарочно, чтобы повредить в глазах?» Так и не дозволил. И на табак давал только 30 копеек в месяц и велел в кухне курить, где самовары наставляют. Табак очень зловонный. Вот. Так мое горе с полгоря. А тот-то всю жизнь на сына положил, за бухгалтерию 100 рублей истратил и за место заплатил, чтобы приняли. И путал я на службе в тот день. Антон Степановичу Глотанову за обедом служил очень плохо, даже совестно. Блюдо перепутал, со второго начал. А он и говорит: «Клюнул, что ли?» Я им даже, помню, и не ответил ничего. И они на меня так внимательно поглядели. Стою неподалечку, в простенке, смотрю в окно, как снег валит. А в глазах все комната та со шкафами. Антон Степанович ножичком постучали. «Нарзану я просил». А у меня в глазах жгет. Принес я ему нераспечатанную бутылку. И так мне стало стыдно, что не мог сдержаться. Смахнул салфеткой глаза и откупорил им. «Что это, брат, с тобой сегодня?» — спросили. Но я счел неприличным сказать им про себя. Извинился за небрежение и объяснил, что заторопился. Нельзя же сказать, что не здоровец, потому что у нас на этот счет очень строго. Нездорового человека нельзя допускать к гостям служить, и было не раз подтверждено администрацией нашего ресторана. Могут брезговать господа. А про сына говорить... И выплакал-таки я лишний полтинник. Всегда они мне полтинник оставляли, а тут положили рубль. Пришел я из ресторана, Луша плачет, и понял я, что ей все известно. Глаза опухли, про Кольшку спросил. Оказывается, весь вечер письмо писал и потом уходил со двора, а теперь спать лег. А Луша пристала и пристала ко мне. «Иди к директору, проси еще. Куда его теперь? В конторщике на дорогу?» Сказал, что схожу, попытаюсь, и легли спать. И как вспомнил про письмо, да опять про Кривого, как он ночью один с собой распорядился, страх на меня напал. А Колюшка, если... Кто его знает? И не ел он сегодня ничего. Какое письмо? Не могу лежать, слышу в коридорчике кашлянул, и пошел я к нему послушать. А мне от лампадки из нашей комнаты видно было, как он лежит лицом в подушку. Как был, так и лежит, и даже сапог не скинул. Пошел я к нему и позвал: «Коля, ты не спишь?» «Не сплю». «Что ж ты не спишь?» «Не хочу». «Коля, ты спи, голубчик, не надо расстраиваться. Бог милостив», — молчит. «Коля», — говорю, — «у меня сердце за тебя болит. Ты бы разделся». «Нет, все равно». И вздохнул тяжело. Тут я сел к нему, стал его по спине гладить и уговаривать. «Ничего. И все силы употреблю, чтобы тебя приняли. Хочешь, к генералу одному пойду? У него влияние большое. И он к нам ездит. Ему только слово сказать. Он для меня снизойдет. А он как вскочит. Смеетесь, что ли, надо мной?» Задрожал весь. «Да я лучше». «Что? Что лучше?» Спрашиваю его. «Ничего. А экзамен я сдам и без них. Вы думаете, я не понимаю? Я все понимаю. Мне, может, больнее вас. и задрожал у него голос. «Вы, — говорит, — все радости ждали от меня, а я вам вот что». И так стал рыдать, так рыдать, и Луша прибежала, и Наташка проснулась, а он в голос, встал на нас, смотрит, трясется, точно его кто бьет, и челюсть у него так стучат, так стучат. «Простите меня, измучил я вас, измучил, я все сделаю, работать буду». Потом оправился и сказал, что спать будет, чтобы успокоились. А как те ушли, и говорит мне: «Слушайте, вы ничего не повернете». Я им письмо послал и все сказал. «Кому письмо послал?» «Им, директору и всем учителям. Все сказал». «Что же ты теперь наделал?» спрашиваю. «Все им сказал. Думаете, я еще ребенок? И ваше положение знаю, а вы мое-то знаете. Хоть словом сказал я вам про свою тоску. Не хотел вас расстраивать». Схватил меня за руку, стиснул. «Нет, нет, ничего не говорите. Выслушайте, что я вам скажу. Мне некому и сказать-то, папаша милый». «Ну, хорошо, — говорю, — успокой ты меня. Извинись». И тут я вспомнил, что письмо-то он послал им. «В чем? Что меня все годы мучили? Не знаете вы их?» И стал рассказывать про свое, как относились к нему, и как надзирательшка его поедом ел и издевался. И так мне стало за него обидно. Меня, говорит, еще с первого класса все так отличали. И еще некоторых. И все тот носатый. Он все чистеньких любил. А я без воротничков ходил, оборванышем называл. Он говорит: «Подлец, даже мою фамилию коверкал нарочно. Скомороховым звал, чтобы смеялись». И что же оказывается? С пятого класса насчет таких делов просвещал, чтобы туда. И адреса давал. И про Колюшку распространил, что он таким пороком занимается, а? Ему товарищи сказали. И мой Колюшка пристыдил его при всех за ложь. Ведь это что же? Он говорит: «Меня вшивым раньше называл. На гимнастике на палке кружиться приказывал. А у меня голова не выносит. До ненависти меня довел. А сегодня, как я выбежал из приемной, он стоял за дверями и подслушивал. И спросил меня, гадина: „Как дела, господин Скоморохов?“ Ну и обозвал я его подлецом в глаза». Что же я мог ему сказать? А потом и спрашивает: «Мне директор про какие-то письма говорил. Какие письма, вы знаете?» А я про них совсем позабыл, про письма-то кривого. Достал я из сюртука, зажег лампочку, и стали мы их читать. И что же оказывается? Так он там наплел все, что и не поверишь. В одном написал, что Колюшка ругает начальство так-то и говорил про политику, а в другом написал, что все наврал в письме, а начальство все про хвосты, и он донесет на всех про взятки. Прямо он уж тогда был не в себе. Досидели мы так в душевном разговоре до пятого часу, и вдруг заявляется с балу Черепахин и очень сильно заряжен. «По какому поводу бдите? Опять, что ли, кто повесился?» И хоть выпивший он был, но я ему все рассказал, что так и так, а он вдруг на трубе хотел тушь. Насилу я его упросил. Разошелся вовсю. Очень хорохорился, врал, как капельмейстеру при публике в ухо плюнул. А голос у него зычный, и разбудил он Наташку. Она из комнаты на него закапризничала, а он сейчас чишь воды ниже травы и меня вызвал к себе в комнату и говорит: «Желаю знать ваше направление. Хотя мною и гнушаются, но я как-никак себя ознаменую впоследствии. Будьте спокойны. Это уж я себе назначил. А вот что скажете, если секретно от родителей за барышней ухаживать можно? Только одно слово». «Да почему вы так спрашиваете?» — говорю. «Нет, вы скажите, допустимо. Я для одного приятеля». Сказал ему, что это, конечно, неудобно. «Верно, и очень даже, — говорит, — опасно в отношении судьбы. Теперь очень много хлюстов. А если офицер, как вы полагаете? Я их знаю, потому что сам из солдат. Можно?» Ну, я сказал, что нехорошо. А он мне на это... Как я верно понимаю. И стал просить, что если с квартиры переберемся, чтобы ему комнатку уделить. А с квартиры мы, слушай, решили съехать. Такая несчастная квартира попалась.